Глава 13. Нет, этого просто не может быть. Арканцлер Чудакули оглядел своих коллег. Все они собрались за столом в большом холле, поскольку на факультете высокоэнергетической магии стало чересчур многолюдно. «Все тут? Отлично!» – сказал Чудакулли. «Приступай, Топс!» Думинг перелистал бумаги. «Я пригласил вас потому, что мне кажется, мы делаем что-то не так». «Как это?» – удивился декан. «Это ж наша вселенная! Что хотим, то и делаем!» «Да, декан, и... нет. Она развивается по своим собственным законам». «Вот еще! Этого просто не может быть!» – поддержал декана арканцлер. «Разумные существа здесь только мы, и мы устанавливаем правила. Никакие кучи камней на это просто не способны!» «Это не совсем верно, сэр», – поправил его Думинг, привычно заменяя этими словами фразу «полная чушь». «У проекта имеются собственные правила». «Что? Значит, кто-то встрял между нами и проектом?» – вскричал декан. «Неужели все-таки объявился какой-нибудь вшивый создатель?» «Вопрос, конечно, интересный, сэр. Однако я пока не готов на него ответить. Я всего лишь пытаюсь донести до вас мысль, что ежели мы хотим добиться чего-нибудь конструктивного, нам придется подчиниться внутренним правилам проекта». Профессор современного руносложения оторвал взгляд от накрытого к обеду стола. «Не понимаю, зачем?» – сказал он. «Нож и вилка не дают мне советов, как есть». «И тем не менее, сэр, они это делают окольными путями». «Ты хочешь нас убедить, что там внутри проекта заложены правила?» «Да, сэр. Например, большие камни тяжелее маленьких». «Парень, это никакое не правило. Это всего лишь здравый смысл». «Конечно, сэр. Но чем больше я наблюдаю за проектом, тем меньше понимаю, что такое здравый смысл. Если мы хотим создать там мир, он обязательно должен быть шаром. Большим шаром». «Это замшелые религиозные предрассудки, Тупс!» Сноска. Амнианство тысячелетиями учило, что плоский мир на самом деле сфера, и жестоко преследовало тех, кто предпочитал верить собственным глазам. На момент написания этой книжки амнианцы учат, что вечно найдутся те, кто будет возражать по любому поводу. Конец сноски. «И опять же вы правы, сэр, но вселенная проекта, как бы это вам объяснить, она реальна. Некоторые из шар, в смысле сфер, изготовленных нашими студентами, получились довольно крупными, просто огромными». «Да видел, видел, как по мне все это сплошная показуха». «Ну, я тоже думал о чем-нибудь покомпактнее, сэр, и совершенно уверен, ничего с него падать не будет. Я уже поэкспериментировал». «Поэкспериментировал?» – изумленно переспросил декан. «А это еще зачем?» Тут дверь с грохотом распахнулась, и в зал вбежал до крайности взволнованный ассистент Думинга господин Турнепс. «Господин Тупс! Гекс кое-что обнаружил!» Все волшебники дружно уставились на Турнепса. Тот зябко пожал плечами и сказал: «Он обнаружил золото!» «Да, гильдии алхимиков это не слишком понравится!» — протянул главный философ, когда вся профессура столпилась вокруг проекта. «Сами понимаете, они настаивают на четком разграничении полномочий!» «Что справедливо!» — сказал Чудакулли, глядя в вездескоп. «Подождем минут 5, но если они не объявятся, приступим, где наша не пропадала. Все согласны?» «А как мы его оттуда достанем?» – поинтересовался декан. Думинг в ужасе посмотрел на него. «Но, сэр, это же как бы вселенная, а не ваша старая свинья-копилка. Нельзя перевернуть ее вверх дном, поковырять ножиком в щелке и потрясти». «Почему бы и нет? Не понимаю», – произнес Чудакулли, не отрываясь от вездескопа. «Это как раз то, чем люди занимаются испокон веков». Он немного подкрутил фокус. «Хотя лично я просто счастлив, что оттуда ничего не удастся вытащить. Назовите меня старомодным, но я не горю желанием находиться в одной комнате с миллионами миль взрывающегося газа. Кстати, как все это случилось?» «Гекс говорит, что взорвалась одна из новых звезд». «Для звезд эти штуки великоваты, Тупс, и мы это уже обсуждали». «Да, сэр», — ответил Думинг возражающим тоном. «И существуют они всего несколько минут». «Уже несколько дней, сэр, а по времени проекта прошли уже миллионы лет. Тут все кидались в него мусором, и я подозреваю, что часть таки попала внутрь. И мне кажется, эти звезды, я хотел сказать, топки, они получились не слишком удачно». Теперь взорвавшаяся звезда начала сжиматься. Но вокруг нее осталось внушительное сверкающее газовое гало, от которого вспыхнула куча набросанных волшебниками камней. «Все здесь стремится соединиться со всем и стать чем-то большим», – размышлял Думинг. «Но стоит им достичь своей цели, как они взрываются. Вот, пожалуйста, еще один закон на закуску». «Вижу свинец и медь», – сообщил Чудакулли. «Мы с вами разбогатели, джентльмены. Правда, покупать на них в этой вселенной нечего. И все же определенный прогресс налицо. Какой-то ты бледный, Тупс. Тебе надо поспать». «Прогресс», – продолжал размышлять Думинг. «А так ли оно обстоит на самом деле? Если нет нарративиума, как могут вещи что-то знать?» И был день четвертый. Думинг не спал всю ночь. Он уже не был уверен, но подозревал, что и в предыдущую ночь он тоже не спал. Нет, возможно, он задремал на минуточку, уронив голову на сильно увеличившуюся кучу свернутой в шарике бумаги. Невдалеке от весело посверкивающего и подмигивающего проекта. Во всяком случае, если и так, ему ничего не приснилось. Однако он наконец решил, что прогресс станет таким, каким его сделаешь. После завтрака волшебники по очереди разглядывали шар, занявший к тому времени центральное место в окуляре вездескопа. «Для начала я использовал железо», — объяснял Тупс. «Ну, преимущественно железо. Там его полным-полно. Некоторые из ледяных шаров — пренеприятные штуки, и скалы там едва держатся. Видите, вон тот?» Небольшой каменный шарик обреченно висел в пространстве немного поодаль. «Да, прям тоска зеленая», — сказал главный философ. «А чего он у тебя весь в дырках?» «Видимо, я был не вполне аккуратен и случайно промахнулся, когда кидал шариками из железа в шар». «Ничего, Тупс, со всяким может случиться», — добродушно сказал арканцлер. «А ты золото добавил?» «Конечно, сэр. И других металлов тоже». «Понимаешь, именно золото придает земной коре некоторый шик. Это у тебя вулканы, что ли?» «Более или менее, сэр. Они вроде угрей на юношеском лице молодого мира. Только в отличие от наших вулканов, где горные породы плавятся под действием внутреннего магического поля в их нижних слоях, в этих магма поддерживается в расплавленном состоянии жаром, имманентно присущим недрам шара». «Кошмарно-дымная атмосфера! Толком ничего не разглядишь!» «Да, сэр!» «Что до меня, то по моему скромному разумению эта штука мало напоминает мир», — сказал декан, подозрительно принюхиваясь. «Все раскалено до красна, да еще дым валит из всех щелей». «А между прочим, декан совершенно прав, молодой человек», — поддержал Чудакулли. Он произнес эти слова подчеркнуто доброжелательным тоном, чтобы немного позлить декана. Это была хорошая попытка, но, сдается мне, у тебя получился всего-навсего очередной шар. Думинг откашлялся. Я изготовил его с чисто демонстрационными целями, сэр. Он покрутил рычажок вездескопа. Изображение мигнуло, потом изменилось. А вот этот, произнес он с оттенком гордости, этот я сотворил много раньше. Все уставились в окуляры. «И что? Все тот же дым!» – фыркнул декан. «Это облака, сэр!» – возразил Думинг. «Ну, каждый умеет делать облака из газов!» «Должен заметить, это водяной пар!» – сказал Думинг. Он протянул руку и снова подрегулировал вездескоп. Комнату заполнил грохот ливня, до такого сильного, какой только можно себе представить. Но к обеду наблюдаемый мир превратился в лед. «А все шло как по маслу!» – огорчился Чудакулли. «Не понимаю, что могло приключиться?» – воскликнул Думинг и всплеснул руками. «Ведь еще чуть-чуть, и у нас были бы моря!» «А нельзя просто согреть его?» – поинтересовался главный философ. Думинг упал в кресло и подпер голову руками. «Вообще-то можно было догадаться, что вся эта вода охладит мир», задумчиво произнес профессор современного руносложения. «Зато камни у тебя вышли, первый сорт», бодро сказал декан, похлопывая Думинга по плечу. «Бедняга совсем пал духом», прошептал главный философ на ухо Чудакулли. «Да и питается в последнее время он неважно!» «Хочешь сказать, он неправильно жует?» «Скорее недостаточно, арканцлер!» Декан взял с заваленного бумагами стола Думинга какой-то клочок. «Эй, взгляните-ка сюда!» На листке аккуратным думинговым почерком было выведено. «Правило. Первое. Все разваливается, но центры вещей сохраняются. Второе. Все движется, но всегда в обход. Третье. Из всего получаются одни лишь шары. Четвертое. Большие шары искривляют пространство. Пятое. И нигде ни единой черепахи. Шестое. Все это так печально». «Наш Думинг всегда был немного сдвинут на всяческих правилах», — сказал главный философ. «По-моему, над формулировкой номера шестого ему стоило еще немного поработать», — добавил Чудакулли. «А вам не кажется, что он начинает смахивать на казначея?» — спросил профессор современного руносложения. «Думинг считает, что во всем должен быть хоть какой-то смысл», сказал Чудакулли. Сам он придерживался той точки зрения, что поиски глубинного смысла чего бы то ни было сродни поискам своего отражения в зеркале. Найти-то ты его найдешь, да только нового ничего не узнаешь. «И все-таки я настаиваю на том, чтобы просто-напросто его разогреть», повторил главный философ. «Но солнце – это не проблема», сказал Чудакулли. «Для образованного волшебника большие огненные шары особой сложности не представляют!» Он хрустнул пальцами. «Позовите студентов, что ли! Пусть отнесут тупса в постель!» «Ну-с! Сейчас мы хорошенько разогреем этот каменный мирок! Не будь я на верном Чудакулли!»